Тим Волков. Период распада. Книга вторая. Апофеоз войны. Глава первая. Звонки. Первый день распространения. Хрустнули кости, чавкнула разрываемая плоть. «Стреляй!» Кричавший дернулся затих, часть его ноги глухо стукнулась о землю, и страшной черной раной начала хлестать кровь. «Слева заходи, слева!» Заголосил руководитель группы, но его уже никто не слышал, все были мертвы. «Антон! Саня! Саня, твою мать!» Второй мутант выпрыгнул из-за кустов и атаковал, не сохранив ни единого шанса оставшемуся в живых. «Антон!» Только и смог сипло выдавить из себя человек. Боль задавила слова и наполнила собой все. Огромная клешня мутанта торчала прямо из груди бойца, пробив броник, пробив ребра и легкие, пробив все, что только можно пробить, и выйдя с другой стороны. Сбросив обмякшее тело на землю, мутант повернулся к Максиму. Говорить монстр не умел, но прекрасно мог передавать свои мысли телепатически. «Теперь твоя очередь, человек!» Услышал у себя в голове парень густой хриплый рык мутанта. «Теперь твоя очередь!» Макс попятился назад, но спина уперлась во что-то твердое, теплое, склизкое. «Мутант, еще один!» «От нас не уйдешь!» Автомат в руках парня дернулся и противно запищал. Макс вздрогнул, едва не выронил удочку. Поплавок энергично погружался и выплывал из воды. Клевало, и уже давно. «Я, кажется, тоже заклевал», — подумал Макс, подсекая улов. «Поздно, сорвалась». Только теперь парень услышал, что взятый с собой на рыбалку сотовый телефон по-комариному жужжит. «У, сатанинское изобретение!» Отвечать не хотелось, все-таки законный отпуск, первый за последнее, сколько, года 3-4 время. А звонили с работы, это гадалки не ходи. Тая надежду, Макс подождал еще немного, а вдруг передумают и сбросят. Не передумали, не сбросили. Настойчиво пытались ворваться в его отпуск и натоптать там. Сволочи! Парень нехотя достал из кармана зловредную штуковину, способную найти тебя в любой точке вселенной, куда бы ты ни скрылся. Глянул на черный с хромированными вставками корпус. Зачем вообще взял мобилу на рыбалку? Бросил бы в доме и всех делов. На природе отдыхать надо, а не разговаривать с... А, кстати, кто это? На экране телефона мигал незнакомый номер. «Да», — вяло произнес Макс, прислоняя мобилу к уху. Из динамика раздался кашель, а потом сбивчивый, взволнованный голос протараторил. «Максим Александрович, доброе утро! Я извиняюсь, что беспокою вас, вы меня, наверное, не узнали. Меня Света зовут. Наверное, вы не помните меня? Не помните, да? Вы еще моего сына лечили в прошлом году. Я жена Фимы Львовича, помните? Из администрации которой. Я вас запомнила, вы очень хороший врач оказались. Вы Лешеньку нашего вылечили. Очень быстро, спасибо большое. Я вам по такому поводу звоню». «Тут такое приключилось, и я сразу вас вспомнила, решила позвонить. Мы любые деньги, нам только вас надо. Тут такое дело». «Что случилось?» Окончательно потеряв связь с реальностью от столь густой и обильной информации, растерянно спросил Макс. «У нас Фима Львович заболел, и Лешенька тоже. Оба кашляют сильно прямо с кровью. И я еще теперь начала. Мы к обычным врачам не хотим, там очереди большие, да бактерии эти в коридорах глотать неохота. Нам бы вас, мы любые деньги». «Я в отпуске». «Но мы любые деньги». Макс набрал в легкие воздух и задержал дыхание, выдохнул. Это действие помогало взять себя в руки и не накричать, разборчиво произнес. «У вас, скорее всего, туберкулез или крупозная пневмония. Рекомендую вам срочно обратиться к дежурному врачу и лечь в стационар, а не мне звонить, потому что я отдыхаю». «Но...» Макс нажал отбой. Последнее, что сейчас хотелось, так это возвращаться в город и лечить какого-то Фиму Львовича из какой-то администрации. Пусть даже и за большие деньги. К черту, отпуск — дело святое. Когда он теперь будет в следующий раз? Еще через 3 года? Нет уж, не дождетесь. Макс поправил на крючке червяка, поплевал на него по старой рыбацкой традиции и хотел уже было забросить в воду, как телефон вновь зажужжал. «Твою мать!» Макс глянул на монитор, ожидая там увидеть все тот же незнакомый номер, но к своему удивлению обнаружил, что звонит ему Серега, приятель еще со школы. «Алло, Максон!» — закричал знакомый голос, едва парень нажал на зеленую кнопку вызова. «Серега, здорово! Ты где потерялся? Звонил тебе на прошлой неделе, а ты трубку не берешь. Я в отпуске, на даче, один совсем, давай бросай все дела, дуй сюда!» «Пенного не забудь прихватить. Жена с детьми к теще поехала. До вечера я один». «Максон, извини, не могу. Приболел. Звоню как раз по этому поводу». «Бери, значит, чего покрепче, я тебя подлечу». «Нет, правда не могу, дела. Тебе вот еле минутку урвал позвонить. Вопросик есть один». «Говори». «Шефа знаешь же моего?» «Бобра этого зубастого». «Ага, его самого». «Я, короче, хотел на больничную уйти, а он орать начал. Товар, говорит, привезли, большая партия техники, принимать некому. Короче, не отпустил. А мне реально хреново. Кашляю, сил нет, вот и звоню тебе. Ты врач у нас. Посоветуй каких-нибудь сиропчиков, чтобы хоть на ноги встать, работу эту проклятую доделать. А там, как товар приму, на нормальный больничный уйду, как полагается». «Серега, ну это не дело по телефону болезни врачевать, сам же понимаешь. Мне бы и послушать тебе надо». «Давай я телефон к груди прижму и дышать громче буду». «Шутишь, да?» Серега хихикнул, потом жалобно промурлыкал. «Максон, ну посоветуй каких-нибудь пилюлек. Правда, позарез нужно. Я просто в интернет сейчас сбил свои симптомы, хотел что-нибудь сам найти, а мне в ответ чума как диагноз вылезла. Так что, сам понимаешь, на тебя одна надежда». «Ладно, говори, что там у тебя. Только чур потом, как работу свою сделаешь, бегом в больницу». «Ну, ты же меня знаешь». «Знаю, поэтому и говорю. Давай выкладывай». «А что рассказывать?» Растерялся вдруг давний приятель, покряхтывая в сторону. «Кашляю. Вчера вечером все нормально было, а сегодня встал и остановиться не могу. Рвется из груди, больно очень сильно». «Сухой кашель?» «Да, обычный». «Температура есть?» «Нет, нормально все». «Да. Послушать бы тебя не мешало, вдруг хрипы есть». «Может, все-таки прислонить трубку к груди?» «Да иди ты. Короче, я тебе сейчас смс-кой вышлю название таблеток. А то ты так точно не запомнишь. Но чтобы потом обязательно». «Спасибо, Максон. Все, давай, бобер уже зубами скрипит, отсюда даже слышно. Побежал я, жду смс, бывай». И не успел Макс попрощаться с другом, как связь прервалась. Собеседник отключился. Как обычно, Серега такой, все время куда-то спешит, спешит, спешит. Да и я такой же, вдруг подумал Макс. Удивительно, как еще в отпуск ушел. Первые 2 дня даже необычно как-то было, вставал по привычке ни свет ни заря, а потом ничего, втянулся, даже он на рыбалку выбрался. И никто меня не вытащит с моего законного отпуска. Только и успел подумать Макс, как телефон вновь злорадно зажужжал. «Ты издеваешься, да?» Тяжело вздохнул парень, глядя на мобилу в руках. Номер скрытый. «Выбрось воду, выбрось воду, выбрось!» Зловеще зашептал внутренний голос, и Макс даже на некоторое время заколебался. А вправду, не выкинуть ли? Что за напасть такая? Только он почувствовал все прелести отдыха, вошел во вкус, как его уже начинают обстреливать с телефона. «Дальше что? Машину за ним пришлют?» «Слушаю!» — рявкнул парень в динамик. «Это Максим Александрович Огнев?» — спросил незнакомый мужской голос. Строгий, жесткий, каким только команды отдавать. «Да?» «Меня зовут Сергей. Я звоню вам с министерства. Нужна ваша помощь. Все инструкции будут позже. Собирайтесь. Через 15 минут за вами приедет машина». «Что? Какое министерство? Куда?» Связь разъединилась. Макс некоторое время продолжал смотреть на свой телефон, будто видел его впервые. Потом выругался и в сердцах пнул удочку. Сотку, однако, бережно спрятав в карман. Вдруг опять позвонит этот серьезный человек из загадочного министерства, а он вне от решения доступа. Рыбалка была окончательно испорчена. Быстро собравшись, Макс двинул в дом и нисколько не удивился, найдя там прямо возле ворот черную машину с затонированными стеклами и двух крепких парней, стоящих возле. «Максим Огнев?» — спросил один из них, опустив черные очки на кончик носа. «Он самый...» — выдохнул парень, готовый уже к чему угодно. «Может, за репосты какие-нибудь старые в интернете приехали за мной?» предположил Макс, опасливо поглядывая на амбалов. «В студенчестве дурная башка ведь была, всякое лайкал, да лайкался, видимо, твою в кромысло». «Мы от профессора Большакова». «От Семена Павловича?» — скинул брови Макс. «От него самого». «Так что же...» Парень растерялся, не зная, что и сказать. Профессор Семен Павлович Большаков был его преподавателем в мединституте, а по совместительству и хорошим другом сошлись на любви к коллекционированию бабочек. Дружили и встречались, и после уже, когда Макс закончил учебу и устроился работать в инфекционку. А потом в один день Семен Павлович пропал. Обмолвился, что идет работать на секретные места при государстве, да и затерялся. Ни звоночка от него, ни весточки, на мобильник не отвечал. «Он хочет с вами встретиться», — пояснил первый амбал. «И отказаться, как вы, я надеюсь, поняли, не получится», — с нажимом добавил второй. «Как он? Я... Конечно, я согласен, дайте только переодеться». Переодеться разрешили, на все про все выделили 5 минут. Быстро скинув шорты и нырнув джинсы, Макс украдкой глянул на громил, торчащих на пороге, и внимательно наблюдающих за парнем. Стало не по себе. «Ребята, а вы с какого министерства?» Стараясь придать своему голосу беззаботность, поинтересовался Макс. «Там узнаешь», — фыркнул первый и поторопил. «Живее, минута осталась». «Дайте хоть жене позвонить, предупредить». «Некогда». Амбал направился к Максу. «Да погоди ты! Сейчас на бумажке хоть записку оставлю, чтобы не волновалась». Парень оторвал клочок бумаги от газеты и накалякал карандашом. «Маринка, не теряй, уехал по делам, скоро буду, жди дома. Люблю, целую». «Все, пойдемте, коли вам так не терпится». Сели в машину на заднее сиденье. Макс посередке, амбалы по бокам. «Чтобы не выпрыгнул по пути в окно, что ли?» Невесело подумал парень, поглядывая на дорогу. Везли в город. «А что случилось-то? Может, объясните, наконец?» «Давно отдыхаешь?» — спросил первый амбал. «Третий день. И новости не смотришь». «А на кой мне они?» — улыбнулся парень. Улыбка получилась вымученной, нервозной. «Без них лучше, да и телевизора нет в доме у меня». «На вот, полистай, пока едем». Амбал кинул парню на колени свернутую в трубочку газету. Макс развернул прессу, пробежался по заголовкам, по привычке шепотом проговаривая их вслух. «Убит генеральный директор «Огни города», запущен спутник, так, отмечается большой рост заболеваний, американский лидер посетил, вымогавших взятку чиновников отпустили под подписку». «А что читать-то?» «Все как обычно, бардак и воровство». «Про болезни читай, вот тут». Амбал тыкнул в нужное место толстым, похожим на сардельку пальцем. «И молча, а то надоел уже со своей болтовней». «А я к вам в попутчики не напрашивался, ребятки». «Не понял, что ли?» Амбал откинул подол пиджака, показав кобуру пистолета. «Сказал же, молча». Макс замолчал, потупил взор, начал читать. «Санитарными службами города отмечается большой прирост по заболеваемости атипичной пневмонии легкой стадии и неизвестной динамики. Больницы города переполнены, у кабинетов врачей стоят огромные очереди. Руководитель департамента охраны общественного здоровья области Сибиряков АК комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом. Мы пока не можем четко ответить о причинах столь быстрого роста заболеваемости, но делаем все возможное, чтобы ускорить процесс поиска необходимого курса лечения для всех заразившихся. Также хочу опровергнуть слухи о якобы начавшейся эпидемии. Регистрируемый по области уровень заболеваемости находится в пределах нормы, и поводов для паники пока нет. Подчеркну, что наблюдение простых правил личной гигиены значительно снижает возможность заражения. Между тем, из инсайдерских источников нашей газете стало известно, что при правительстве по данному вопросу сформирована рабочая группа. Также стало известно, что официально распространяемая властями информация о легкой стадии атипичной пневмонии, возможно, не соответствует истине. Как стало известно нашему источнику, в документах рабочей группы данная болезнь фигурирует под наименованием «молниеносная деструктивная пневмония» – МДП. Парень еще раз пробежался по статье, потом поглядел на амбалов. «Да, именно по этому поводу», — кивнул здоровяк, прочитав немой вопрос в глазах парня. «И Семен Павлович?» «Да», — Громила вдруг фыркнул совсем по бычьи, прорычал. «Хватит вопросов, там все узнаешь». Машина остановилась у неприметного здания почти в самом центре города. Макс хоть и знал тут каждую улочку вдоль и поперек, а это строение не припоминал, таким оно серым и однообразным было. «А ведь так и надо маскироваться», — подумал парень, выходя из машины. «Под самым носом». Зашли внутрь, охранник долго всех осматривал с помощью ручного металлоискателя, потом удовлетворенно кивнул. «Проходите». Прошли. Коридор, лифт, пятый этаж. Неловкое молчание в ожидании нужного этажа. «Максим!» Едва разъехалась в стороны дверца, воскликнул седой старик, распахивая объятия, точно так же, как дверцы лифта. Парень не сразу признал в старике своего давнего знакомого. Так сильно тот изменился. Постарел, исхудал, глаза потухшие, обрамленные черными кругами долгих бессонных ночей. «Семен Павлович?» Неуверенно спросил Максим, вглядывая в знакомые очертания лица. «Здравствуй, дорогой!» Обнялись. «Что случилось?» Спросил Макс, бросая на амбалов подозрительные взгляды. «Что меня из отпуска вырывают, везут на машине два каких-то... человека в неизвестном направлении?» «Да тут такое дело!» Запричитал Семен Павлович, пододвигая парню стул. «Присядь, долгая беседа будет, хоть и времени совсем нет». Макс сел, старик спросил. «Новости видел последние?» «Читал». Парень вновь глянул на амбалов. Те стояли как статуи, даже, казалось, не дышали. «Я тебе хочу сказать, что это только цветочки. Наши люди пытаются сдержать прессу, но, видимо, это ненадолго». «Наверное, вам стоит рассказать мне все сначала, потому что я реально ни черта не понимаю. Или совсем не рассказывать. Лично я за первый вариант. Мне отдохнуть охота. 3 года безвылазно из больницы своей. Все пациенты, пациенты, пациенты». «Понимаю тебя, Максим. Чаю будешь?» «Лучше коньяку». «Спиртного не держим. Не положено», — строго сказал Семен Павлович, глянув на охрану. «А вот чай всегда пожалуйста». «Тогда чай», — обреченно ответил Макс. «Меня как спросили, кого в команду брать намерен», — начал рассказ старик, наливая из старого замасленного термоса кипяток в чашки из разных наборов. «Так я сразу про тебя подумал. Ты был самым лучшим учеником среди моих учеников. Отлично знал все дисциплины. У тебя хорошая память и способности есть. Вот, держи». Семен Павлович протянул Максиму чашку с чаем. Парень без энтузиазма отхлебнул, поставил на край стола, спросил. «Что за команда? Вы сейчас о чем вообще?» «Максим, понимаешь, тут какое дело? У нас, похоже, новая инфекция в городе свирепствует. Да не только в городе. По области пару случаев уже зафиксировали. И оба заразившихся из наших краев». «Что за инфекция? Атипичная пневмония? Или, правильнее сказать, как ее, молниеносная деструктивная пневмония?» «Не до шуток, Максим». Старик был предельно сосредоточен. «МДП — это так, для удобства, чтобы у заразы хоть какое-то название было». «Это я понял», — улыбнулся парень. «Могли бы другую аббревиатуру придумать. Неужели не помните, что раньше еще до принятия международной классификации болезней так биполярное расстройство личности психиатрии называлось, всем известный маниакально-депрессивный психоз? Народ-то темно не знает, но ведь газеты и врачи иногда тоже читают». «Не тем голова забита, Максим, была», — стал оправдываться ученый. «Тут других проблем хватает. Позавчера привезли в стационар больного по всем признакам пневмония. Сильный кашель, боли в груди, температура, общее состояние слабости, легкие на рентгенографии затемнены. Но не она это, не она». «На легочную форму чумы проверяли? Там динамика похожая». «Проверяли. Мимо». «Анализ крови что показал?» «Ничего интересного. Бак посев мокроты взяли, ждем результатов». «Да обычно это пневмония», — проворчал Макс. «Лечите его по протоколу, зачем вам я понадобился?» «Если бы, Максим, было все так просто», — вздохнул Семен Павлович. «Пациент на второй день умер». «Причина?» «Обширный некроз тканей легких. Там у него как будто железной щеткой прошли, живого места не осталось. Пока мы консилиум с пульмонологом и фтизиатром собирали, он и умер». «И это не единственный зараженный, как я понимаю», — нахмурился Макс, вспоминая сегодняшние утренние звонки. «Ведь и Серега тоже на кашель жаловался, и та странная женщина с этим, как его, Фимой Львовичем. Похоже, дела и в самом деле плохи». «Правильно понимаешь», — кивнул ученый. «В этот же день еще 5 пациентов с такими же симптомами привезли в областную больницу». «Переливание эритроцитарной массы». «Делали, не помогло. Состояние все равно быстро ухудшалось. Сначала на вспомогательную вентиляцию легких их перевели, потом и вовсе на ИВЛ». «ИВЛ — искусственная вентиляция легких». «Прогрессирование гипоксии стремительно. Первый раз, если честно, за всю свою практику такое вижу. Как итог, еще 5 трупов». «Вскрытие?» «Провели. Посевы из легких на все известные питательные среды сделали. Микроскопия образцов легких. Часть образцов отправили в бак лаборатории в НИИ инфекционных заболеваний. В больницах объявили строгий карантин. Врачей, которые контактировали с больными, тоже изолировали. У них появились первые признаки болезни». «Я тогда зачем вам?» Макс пристально посмотрел на давнего друга. «Вы все лучше меня знаете и сделали правильно. Мне нечего добавить к этому». «Подожди, Максим», — произнес Семен Павлович, едва заметно улыбнувшись. «Ты всегда был нетерпелив. Я еще не все рассказал». Старик не спеша хлебнул чаю, прочистил горло, словно не решая сказать что-то важное, наконец произнес. «Все пациенты, у которых обнаружилась эта странная болезнь, так или иначе связаны с отрешением, тем, которое в 200 километрах от города нашего расположено. Почти все больные... так называемые ходоки». «Эх, вот к чему вы клоните!» — улыбнулся Макс, и улыбка его была недоброй. «Подожди, не спеши!» «Семен Павлович, про отрешение ничего не хочу слышать. И точка. До свидания!» «Максим!» — ученый положил руку на плечо парня. «Мне твоя история известна, и то, что 2 года назад ты был в отрешении в составе научной экспедиции, которая наткнулась на мутантов, и из-за этого почти вся, кроме тебя, погибла. Об этом мне прекрасно известно. Я так понимаю, ты винишь в этом себя?» Старик пристально посмотрел на парня. «Это обычный синдром выжившего, тебе ли не знать. Проходили в институте по психологии на начальных еще курсах. Пора забыть об этом». «Семен Павлович». «Не перебивай, Максим. Ситуация сейчас складывается очень критическая. Долго сдерживать прессу наши люди не смогут». «Наши? Это кто?» — желчно спросил парень. «Правительство? А ты думал, на кого я работаю? На разведку, что ли?» Семен Павлович хихикнул. «Просто есть определенный уровень секретности у нашей организации, чтобы наши западные партнеры ничего лишнего не разузнали, поэтому такая...» Старик зыркнул на все так же неподвижно стоящих у дверей двух амбалов. «Конфиденциальность и предосторожность. Вы на оборонку работаете, что ли?» «Нет, Максим, какая оборонка? Это другое ведомство. Мы ученые. А вот наши наработки и выкладки — это да, они в оборонку идут и в гражданскую инженерию». «На аномалку, что ли, работаете?» — понял Макс. «Да, я работаю в Институте исследования аномальных явлений, больше известную как аномалка. И я вхожу в правительственную комиссию, которая была экстренно собрана по вопросу, о котором я тебе уже рассказывал. Еще чуть-чуть, и ситуация выйдет из-под контроля. Нельзя допустить распространения болезней». «Семен Павлович, мне это не интересно. Пусть каждый занимается своим делом. Я вот, например, в отпуске был и хотел бы его продолжить. Так что извините, если что, но...» Мак встал, давая понять, что разговор окончен. «На кону жизни людей!» Семен Павлович тоже встал. «Если не изменить ситуацию, то... Вот, посмотри!» Ученый поднял со стола тоненькую папку, протянул ее Максу. «Что это?» «Взгляни, взгляни. Мы внесли в специальную программу все известные на сегодняшний день нам данные о времени течения болезни и получили геофизическую модель прогнозного развития. Вот, посмотри на первой картинке. Видишь эти точки? Это очаги болезни». «Мне неинтересно». «Нет, ты глянь. Видишь, тут целый район, и вот тут. А это...» Ученый показал на вторую картинку. Красного цвета на ней было гораздо больше. «Это уже через два дня. Практически весь город. А вот это...» Семен Павлович перелистнул страницу. «Это уже карта области, и она вся красная. Пятый-седьмой день. Комментарии, полагаю, излишни. Кстати, а вот тут вроде и твоя дача находится». Как бы, между прочим, сказал ученый, тыкнув пальцем в карту. «И она тоже попадает в отрешение заражения». «Что вы хотите сказать?» — растерялся Макс. «Только то, что если мы сейчас не начнем действовать все вместе, завтра уже будет поздно что-либо предпринимать». «И что вам от меня-то надо?» — не вытерпел парень. «Не кричи, Максим, сядь, успокойся. Как я уже говорил тебе, след ведет в отрешение. Комиссии решено было отправить туда группу людей, чтобы выяснить первопричину. Узнав источник, мы, возможно, найдем и лекарство». «А без этого что, нельзя найти?» «Макс, мы даже не знаем, что убивает людей. Все анализы чистые. Такого просто не может быть. Но люди умирают, и очень быстро. Мне предложили собрать команду, которая сможет справиться с поставленной задачей. И первым я вспомнил тебя. Ты отличный ученый, у тебя есть практика. Да ты же два года в Африке с Эболой боролся. Это такой опыт, какого нет ни у кого из нас. А еще...» Семен Павлович запнулся. За него закончил сам Максим. «А еще я был в отрешении». «Да», — кивнул ученый. «Пойми, сложно найти такого подходящего кандидата, как ты. У нас есть отличные парни, крепкие, но они мало что понимают в науке. Также у нас есть превосходные ученые, гуру в своем деле, но пусти их в отрешение. Они там как слепые котята на первой же аномалии подорвутся. Ты другое дело, ты универсал. Тебе можно доверить это дело». «Ловко, как вы все расставили». «У меня выбора другого просто нет», — вздохнул ученый. «Если не ты, то больше некому будет. Было бы время, я бы попытался разобраться с болезнью в лаборатории. Да мы и так сидим там круглые сутки, но времени нет. Совсем. Зараженные все прибывают и прибывают, а помочь им я никак не могу. Пока не могу». «Хорошо, убедили», — нехотя вымолвил парень. «Дайте только домой смотаться, жену предупредить хоть, да и переодеться, что ли, а то выдернули, в чем был». «Прости, Максим, не можем. Отправка будет через 3 часа. Вашу группу до точки доставят вертолетом». «Да вы что, совсем, что ли?» «Ты не кипятись, это дело всего лишь одних суток, может, еще меньше. К вечеру вернетесь, жена не успеет даже соскучиться. Ну, позвони ей, предупреди по телефону, это можно. Насчет документов и оплаты не волнуйся. Оформим все как положено, не обидим. С отпуском тоже что-нибудь придумаем. Хочешь, на работу письмо напишем?» «Еще скажите, что грамотой наградите», — язвительно произнес Макс. «И это можно организовать». Парень начал мять виски. От обилия полученной информации сильно заболела голова. «Я понимаю, это все как снег на голову, но просто...» Начал оправдываться ученый, но Макс его перебил. «Давайте сделаем это по-быстрому. Находиться в отрешении лишние даже 2 минуты у меня нет никакого желания». «Хорошо», — радостно кивнул Семен Павлович и похлопал парня по плечу. «Пойдем, я познакомлю тебя с группой». «Много их?» — хмуро спросил парень. «Вместе с тобой 4. 2 техпомощь, 1 силовая подмога». «Что еще за силовая подмога?» «Охранять кто тебя будет, когда ты отбор проб будешь делать?» «Не надо меня охранять, я сам». «Максим, не спорь, пожалуйста, так надо». «Делайте, что хотите», — махнул рукой парень. «Ну вот и договорились». Семен Павлович подошел к двери, у которой отсутствовала ручка, нажал на кнопку в боковой панели, и створки разъехались в разные стороны. «Пошли за мной!» Они прошли через длинный светлый коридор в другую комнату. Там уже сидело несколько человек и что-то вполголоса обсуждали. «Эти ребята будут тебе помогать», — громко объявил Семен Павлович, окинув всех внимательным взглядом. «Быстрые вы на подъем. А если бы я не согласился?» — шепотом спросил Макс, осматривая присутствующих. Ученый не ответил, вместо этого произнес: «Давайте я вас познакомлю». Семен Павлович подвел Макса к щуплой незрачной девушке с бледной, почти просвечивающей кожей, сказал: «Это старший научный сотрудник Аглая Полунова. Она будет вам помогать со сбором образцов. Именно от вашей слаженной работы будет зависеть успех всего предприятия». Максим пожал на удивление сильную руку девушки, представился. «А это Александр Березин», — продолжил ученый, подходя к крепкому высокого роста парню, способного легко потягаться силой с теми амбалами, что привезли сюда Максима. «Он будет отвечать за все, что касается техники. Компьютеры, связь, аппаратура, техподдержка, так сказать». «Александр, можно просто доцент», — произнес здоровяк густым басом и пожал Максу руку. Каменная ладонь доцента поглотила кисть парня, едва не переломав косточки. Макс натужно улыбнулся, пролепетал: «Максим, такой слабо на айтишника похож», — подумал парень с подозрением, поглядывая на здоровяка. «Голову голыми руками свернет, как цыпленку. Осторожнее надо с ним быть». «А это Николай Остроушко. Он отвечает за вашу безопасность». «Очень приятно», — кисло произнес Макс, глядя на квадратное лицо бойца. «Это точно не одного человека за свою жизнь убил». «Семен Павлович», — Макс повернулся к ученому, — «я бы хотел четко разобраться в цели нашей операции, потому что я не совсем понял, что надо...» «Конечно же, непременно», — перебил его ученый. «Давайте подойдем к карте, я все покажу и расскажу». Ученый подвел Максима к висевшей на стене карте, взял карандаш и стал им водить по линиям, одновременно рассказывая: У двоих заразившихся нам удалось узнать очень скудную информацию. Они оба из отрешения из этого квадрата. Зараженные сильно бредили из-за очень высокой температуры, но их показания во многом схожи. Оба поведали о том, что находились на базе какого-то своего командира вот здесь. Семен Павлович указал нужное место на карте. И оба рассказывали про какого-то пыльного владыку, который якобы сбежал и которых их и заразил. Это все, что удалось у них выяснить. «Пыльный владыка?» — переспросил Макс. «Я думаю, это последствия повреждения мозга. Бред, не более того. Но насчет места, о котором они сообщили, думаю, правда. Туда вы и отправитесь. Нам известно, что это база какого-то местного бандита Кропоткина. На отрешении таких полно». «Что мы, просто так возьмем и приедем к бандитам и скажем им «Здравствуйте, мы к вам санитарной проверкой»?» «На это вам и нужен будет Остроушка. Он 10 лет ходит в отрешении, имеет богатый опыт. Все необходимые полномочия ему уже даны». «Какие полномочия?» — не понял Макс. «На ликвидацию опасности для группы, если таковая будет». Место ученого пояснил Остроушка. Лицо его было невозмутимо, и лишь желваки перекатывались на бычьей шее. «Охренеть!» — выдохнул Макс. «Я хочу напомнить, Максим, что это дело крайней государственной важности», — с нажимом проговорил ученый. «Ладно, понял уже, что не в игры играем. Что дальше?» «На базе надо будет отобрать пробы максимально тщательно». «Что вы хотите там найти? Новый вирус?» «Возможно и так. Отрешение — опасная и непредсказуемая штука. Я не отрицаю той версии, что на аномальной территории, под воздействием определенных факторов, а в отрешении таких предостаточно, произошла мутация некоего вируса, грибка, прионов или микроорганизмов. Вам как раз и нужно уточнить, чего именно. Добудьте мне эту гадость, чтобы я мог как следует изучить и понять, как ее можно остановить. Вот и все». «Как все просто звучит», — хмыкнул Макс. «А как мы попадем туда?» «На заданную точку вас доставит вертолет, вот здесь», — указал на карте ученый. «Будет высадка». «А база где находится?» «Тут». «Постойте, это же... Так, масштаб карты 1:50. Получается, в 2 километрах от точки?» «Да, получается. Не так, в принципе, и далеко. Ближе не можем. Там какая-то чертовщина сейчас происходит. Очень много воздушных аномалий над базой скопилось. Есть большой риск повредить вертолет. Так что до цели пешочком и обратно». «Пешим ходом и в самом деле безопаснее будет», — включился в разговор Остроушка. «Поверьте моему опыту». «У меня тоже по этому поводу опыт есть», — невесело сказал Макс. «Тогда 7 человек полегло». «Мутантов и прочую живность я беру на себя». «Оружие дадут?» — спросил Макс у Семена Павловича. Тот скорчил гримасу, ответил. «Не хотелось бы». «Тогда идите вместо меня туда». «Ладно, не горячись. Дадим, только я прошу без самодеятельности. Все-таки вы туда не воевать едете, а другими делами заниматься. На обеспечение вашей охраны и прикрытия вам выделен дополнительный член группы, поэтому...» «Если его убьют, кто будет обеспечивать нашу охрану?» Макс волком зыркнул на ученого. «Нет, Семен Павлович, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Выдайте каждому по пистолету хотя бы». И быстро уточнил. «Но я автомат возьму, мне с ним спокойнее будет. Вы умеете пользоваться оружием?» — обратился парень к девушке. Аглая растерянно пожала плечами. «Я только в тире, в детстве». «О, бог мой! Семен Павлович, вы понимаете всю глубину этой... Куда вы нас отправляете?» «Максим, не надо этих эмоций!» «Я понимаю, что вы сейчас не слишком желаете куда-то срываться, тем более в такое место. Но причины всех этих поспешных телодвижений я уже озвучил. Не надо беспокоиться за других, пусть каждый делает свою работу. Вы с Аглаей и Александром собираете пробы. Остроушка защищает вашу группу и вас». «Ладно», — взяв себя в руки, произнес Макс. «Вы сказали, что можно домой позвонить, предупредить». «Да, конечно, вот телефон». Семен Павлович протянул парню мобильник. «Звоните». Макс набрал номер, стал ждать. 3, 4, 5, 7. Марина не отвечала. «Опять на беззвучный режим поставила. Говорил же ей, чтобы не делала так». Жена еще с утра уехала с дочкой в соседний поселок проведать мать, показать внучку. Обещала вернуться к вечеру. «Славно получится. Приезжает, а меня нет дома. Хорошо, хоть записку оставил. Дозвониться бы еще, чтобы потом не ворчала, что без предупреждения умчался». Жена за годы совместной жизни свыклась с тем, что Макса часто вырывали из дома. Когда привозили тяжелобольных, когда кому-то становилось плохо, когда срочно нужен был толковый врач, способный за короткое время точно определить диагноз. Поймет и в этот раз. «Не отвечает», – пробубнил Макс, возвращая трубку Семену Павловичу. «Вы ей еще раз наберите позже, объясните, что я по делу важному вырвался и что скоро буду, чтобы не волновалась». «Непременно. Будьте спокойны по этому поводу». Семен Павлович звонко хлопнул в ладоши, обратился ко всем присутствующим. «А теперь давайте собираться. Времени очень мало, его практически нет».